Глава 68. Аугусто Морентин уже видел этого человека. Повязку на глазу трудно забыть. И почти сразу вспомнил, где именно. На похоронах Диего Руиса. Поэтому он разрешил незнакомцу подсесть к его столику в таверне Пака Трига на улице Крусада, несмотря на приобретенную во время эпидемии привычку завтракать в одиночестве. «Диего Руис говорил, вы часто здесь бываете?» «Такая утрата, и я говорю о нем не только как о репортере. Боюсь, мы оба лишились друга». Хозяин таверны поставил перед ними кувшин вина из Вальдепеньеса, два стакана и тарелку сыра манчего. «Попробуйте. Здешнее вино — одно из лучших в Мадриде». Доноса Гуаль, не раздумывая, принял предложение, больше похожее на приказ. «Итак, зачем я вам понадобился?» — спросил издатель. «Предполагаю, это как-то связано с Диего. Может быть, он оставил долги?» «Он никогда не умел распоряжаться тем немногим, что зарабатывал. Но я чувствую ответственность за него и не откажу вам в помощи». «Нет, это не имеет отношения ни к долгам, ни к деньгам вообще. Только к памяти о нем и о его увлеченности работой. Вот, возьмите». Доноса протянул Морентину стопку листков, исписанных угловатым почерком репортера. «Это последняя статья Диего Руиса. В ней говорится о карбонариях. Он был уверен, что они связаны с убийствами девочек, которых находили расчлененными по ту сторону городской стены». «Где вы это взяли?» Доноса не стал рассказывать о печальных событиях предыдущего дня, когда, выйдя из лазарета Вальверде, он отправился искать утешение в таверне «Троглодит». Не рассказал он и о том, что даже алкоголь не помог прогнать печаль, и что после потери Грисси тоска по Диего стала ощущаться как физическая боль. Он отчаянно тосковал подругу, с которой мог бы поделиться историей о крушении робких надежд на счастье. Морентино он сообщил, что утром решил сходить на улицу Фукарес. Квартирная хозяйка отдала ему скромные пожитки Диего. Вернувшись к себе, Доноса начал перебирать их. Каждый предмет вызывал воспоминания. Очередное любовное приключение Диего, их совместный ночной кутеж, поиски материала для статьи. А потом он нашел листки с неоконченной статьей и почувствовал себя виноватым, потому что всегда обращался к Диего за помощью, но сам ему ни разу не помог. Прихватив статью о звере, он отправился на поиски Морентино. Пусть тот завершит его дело. «Зверь. Последние дни мы только об этом и говорили», — задумчиво сказал издатель. Марсиаль Гаригес, тот верзила, которого, по слухам, убила одна из проституток львицы, не был зверем. Вернее, был, но он лишь исполнял чужие приказы. «В день своей гибели Диего приходил ко мне за советом. Он хотел побольше узнать о карбонариях. Я помог ему, чем мог. Но если ты сам не состоишь в подобном сообществе, трудно разобраться в их идеях и в том, как у них все устроено». Возможно, попытка проникнуть на их собрание и стоила ему жизни. Морентин перелистывал записи, а Доноса молча смотрел на него. «Видите ли, тут есть одна загвоздка», — заговорил, наконец, издатель. «Статья не окончена, в ней не хватает главного». «Доказательств». «Диего всегда писал только правду. Он заслуживает того, чтобы его последнюю работу опубликовали, хотя бы в память о нем. Я разделяю вашу печаль в связи с его смертью, но я главный редактор газеты, и единственное, что отличает мое издание от других, отсутствие в нем непроверенных материалов. Я не публикую предположения и догадки. Обвинения слишком серьезны. И если подозрения подтвердятся, потребуется вмешательство властей. Для того, чтобы статья Диего вышла, расследование должно быть завершено. Мне нужны свидетельства очевидцев». Морентин хотел вернуть статью Доноса, но бывший полицейский отказался забирать ее и встал из-за стола. «Вы не хотите публиковать это не потому, что доказательств не хватает. Вы просто боитесь». «Я не стану терпеть оскорбления». «Я сказал это не для того, чтобы вас оскорбить. Мы все трусы, и я в первую очередь. Всю жизнь я чего-то боялся, и вы тоже боитесь последствий. А вот Диего не сомневался. Если то, что он пишет, никого не задевает, не обличает и не помогает восстановить справедливость, значит, и писать не стоит. Не думаю, что безрассудство — хороший пример для подражания. Он жил с высоко поднятой головой. Иногда он казался мне позером, но он ничего не боялся. Такие цельные и бескорыстные люди встречаются нечасто. Марентин осушил стакан и некоторое время молчал. Потом, покручивая ус, посмотрел на доноса. «Возможно, вы правы, но не страх заставляет меня отказаться печатать статью, а здравый смысл. Дон Аугусто, я видел тела растерзанных девочек. Делал вид, что меня это не касается, но больше не могу. Я ложусь спать, закрываю единственный глаз, и передо мной встают эти страшные картины. Чтобы уснуть, приходится опрокинуть пару рюмок. Эти зверства надо остановить». Марентин погрузился в раздумья. «Если вы хотите закончить статью, найдите эту актрису. Грисси». «Да, Диего приводил ее ко мне. Мне показалось, что эта женщина бредит. Но, прочитав сейчас его заметки, я начинаю подозревать, что она знала больше, чем говорила». Доноса горько усмехнулся, и это не ускользнуло от внимания Марентина. «Вы с ней знакомы?» Доноса кивнул. «Вчера ее увезли куда-то, потому что она якобы заболела холерой. Ее должны были поместить в лазарет Вальверде, но там ее нет. Возможно, ее убили, потому что она слишком много знала, а может быть...» «Может быть», — нетерпеливо повторил Марентин. «Может быть, она просто устала от моей опеки. Достаточно взглянуть на меня, чтобы понять, партнер я незавидный». «А в старой солильне вы искали? Там открыли еще одну больницу. Уже неделю всех больных направляют туда». «На площади Святой Варвары? Где раньше была тюрьма Саладера?» «Да. Я хорошо знаю ее директора и напишу ему записку. Он впустит вас и разрешит поискать актрису. Возможно, ее рассказ позволит нам завершить то, что начал Диего, и тогда не сомневайтесь, я напечатаю статью».